Глава 10. «Что вы делаете?» Я застала его врасплох. Мужчина вздрогнул, выронил ключи, тут же быстро их поднял и, переведя взгляд на меня, сделал вид, что ничуть не испугался того, что я его так поймала. «Ах, это вы! Герцог Дрейк дал мне это!» Мужчина звякнул связкой. «Зачем же?» Недолгая пауза, выдержанная стражником, показалась мне странной, но дальше он говорил без запинки. «Сказал, что нашел для меня комнату на эту ночь. Попросил открыть и вернуть ключи ему». «Тогда почему вы здесь?» «Так это же комната номер 27?» «17». Я кивнула на цифры на полу. «А жилые комнаты на втором этаже». Мужчина проследил за моим взглядом и хмыкнул. «Да уж, простите, пожалуйста». «Ничего, идите». Он быстро скрылся из виду. Я осмотрелась вокруг, но ничего подозрительного не заметила и нырнула в кабинет. Дверь заперла на ключ, чтобы меня никто не потревожил. В прошлый раз я рассмотрела только важные документы, но тут было еще полно других блокнотов с различными записями. Кто знает, может, отыщу что-то интересное. Я прошла мимо стеллажей медленно, внимательно рассматривая содержимое полок. Большая часть блокнотов оказалась заполнена отчетами, начинающимися почти сотню лет назад. Остальное, видимо, в архивах или уничтожено. Надо бы и заброшенные кладовые осмотреть, в библиотеку, наконец, наведаться. Но все потом, позже. «А это что такое?» За скучной документацией оказалась спрятана тонкая папка формата А4. Я осторожно выудила ее с полки и положила на стол. Пожелтевшие от времени страницы оказались пусты, но на внутренней стороне обложки был рисунок. «Девушка, точная копия меня». Длинные русые волосы водопадом струились по хрупким плечам, голубые глаза смотрели с вызовом и одновременно страхом. Художник был хорош, передал эмоции так четко, что не нужно всматриваться, чтобы их увидеть. Вздернутый носик, пухлые губы. Альмира была моей копией, но в то же время намного красивее. В моем взгляде можно прочесть разве что безразличие, которое я научилась искусно показывать еще в университете. По глазам Альмиры же можно было прочесть девушку, словно открытую книгу. Королева на рисунке была изображена почти раздетой. Наготу прикрывала лишь простынь, край которой тонкие пальчики крепко сжимали в руках. Мой взгляд остановился на ключице. Шрам был длинным и выглядел так, словно на нежной коже его вырезали ножом. Витиеватый узор не был уродливым и походил скорее на татуировку. Сомневаюсь, что в этом мире знают, что такое тату. «Что с тобой сделали?» Я в задумчивости нахмурилась, провела кончиком пальца по узору на ключице. «А что если...» «Нет, ни за что. Я не выдержу такую пытку. К тому же, какова вероятность того, что шрам будет в точности таким же, как у Альмиры? Нулевая. В таком холоде меня все равно раздетый никто не увидит. Разве что в ванной случайно, но и это решаемо. Просто буду закрывать покои на ключ». Я захлопнула папку, дернула ящик в столе за ручку, чтобы спрятать рисунок в него, но он оказался заперт. Замочная скважина была малюсенькой, но от таких маленьких ключей в связке не помню. Странно. Ну да ладно, если Альмира не забрала его с собой, где-то он должен быть спрятан. Вернула папку на стеллаж, еще раз окинула взглядом кабинет и вышла, а в коридоре остановилась в растерянности. Что делать дальше? Такое ужасное чувство, когда у тебя целое море дел, но ты не знаешь, за какой из них взяться. В город сегодня уже точно не пойду. Надо бы, конечно, съездить в шахту или на ледник... «Ну, лучше это сделать завтра с утра, а вот чем заняться сегодня?» Приготовление ужина я поручила Грану, и он даже обрадовался. «Любит готовить? Вот и на здоровье. А я к печи больше не подойду». В голову закралась мысль, что надо бы начать налаживать отношения с герцогом. Все-таки именно он главный источник дохода в королевстве. Непонятно только, с чего начать это самое налаживание отношений. Да еще так, чтобы они не переросли во что-то серьезное. «Ну а если с ледяными драконами выгорит то, что я задумала, то с герцогом отношения можно и порвать. Точнее, придется это сделать. Иначе рано или поздно он увидит мои идеально ровные и целые ключицы без всяких там шрамов». «Дорогая?» Я прошла почти половину лестницы, но так как погрязла в своих мыслях и смотрела исключительно под ноги, Дрейка не заметила, а он стоял прямо передо мной. Крепкие мужские руки легли на мои плечи. Пришлось поднять голову и, заглянув мужчине в глаза, мило улыбнуться. «Я как раз искала тебя. Я был занят поиском комнат для стражников. Кстати, об этом. Полчаса назад я встретила одного из них у своего кабинета. Он пытался его открыть, сказал, что перепутал номера. Это был Лайт? Ну, конечно, Лайт. У него проблемы с запоминанием цифр. Меня не это волнует, Дрейк. Зачем ты дал ему ключи? Настолько доверяешь страже?» «Своим людям я доверяю как себе», — Дрейк нахмурился. «Они служат мне не один год и еще ни разу не подводили. Ты волнуешься? Прости. Вот, возьми». Мне в руки сунули связку ключей. Герцог выглядел слегка обиженным, и на меня нахлынули муки совести. «Действительно, ничего же не случилось, а я взъелась чего-то. Ну, подумаешь, перепутал комнаты. С кем не бывает». «Ничего, все в порядке. Я просто немного не в себе из-за всего случившегося». Качнула головой и отвела взгляд, но потом, преодолев стеснение, подтянулась на носочках и запечатлела на щеке герцога смачный поцелуй. Губы Дрейка тронула улыбка. Мужчина взял мою ладонь в свою руку и, глядя мне в глаза, поцеловал ее. «На самом деле я хотела позвать тебя на прогулку. Мне хочется осмотреть территорию вокруг замка». «Да, конечно, почему бы и нет? Мороз, кажется, немного спал». «Там снегопад». Я кивнула на окна в холле. На улице шел снег, мокрый и пушистый. Огромные снежинки лениво кружились в воздухе и покрывали собой каждую веточку на деревьях, превращая замковый сад в нечто сказочно прекрасное. «Люблю такую погоду», — сказал Дрейк, но я расслышала фальшь в его голосе. «Тебе же не нравится зима», — предположила я и замерла. «Ну, давай же, пусть этот придуманный мной факт окажется правдой». «Ты права», — усмехнулся мужчина. «Вспомнила?» «Есть», — облегченно выдохнула, улыбнувшись. «Да, воспоминания начинают проявляться урывками. Пока только незначительные мелочи, вроде некоторых разговоров из прошлого. Ну что, пойдем? «Да, я только скажу Ллойду, чтобы стражники увели лошадей в конюшню». Я ушла ждать Дрейка на улицу. Встала у нижней ступеньки и, задрав голову в небо, открытым ртом ловила снежинки. Одна попала мне прямо в нос, я чихнула и тихонько засмеялась. Неожиданное тепло, наступившее в ледяных горах, было словно передышкой для перемерзшей за несколько дней меня. Постоянные морозы физически тяжело выдержать. Как интересно живут ледяные драконы. Им действительно нравится вечный холод. Странные они. Вспомнив, что скоро мне предстоит воочию их увидеть, я вздрогнула. Может, действительно отказаться от этой затеи? Кинула взгляд на видневшиеся вдалеке дома. У некоторых из них над крышами не вился дым. Или хозяев нет дома, или им просто не хватает топлива. Вспомнила и маленькую Ирину. Девочку, которая заболела только потому, что ее маме не хватало дров. Марту, которая очень любит чай, но ей на него не хватает денег. Я, в конце концов, живущая в огромном замке, где из-за холода приходится умываться одетой в шубу. Нет, я не могу отказаться от идеи начать продавать хоть что-то богатейшему народу, живущему по соседству. До них ведь рукой подать. Надо только перейти через вон ту линию гор. Всего-то. Во благо народа. Альмира, я тебя не подведу. По крайней мере, постараюсь сделать все возможное, чтобы тебе было спокойно там, на небесах. Если ты, конечно... В общем, где бы ты ни была, не волнуйся. Герцог появился рядом со мной так неожиданно, что я подпрыгнула. «Идем туда», — обернувшись, я кивнула вправо. «Хочу посмотреть, что там позади замка». «Тоже не помнишь? Там обрыв. Замок стоит на самом краю скалы. Не видела разве из окон?» «Я еще не была в большей части замка. То есть не была сейчас, после потери памяти». «Со второго этажа библиотеки открывается вид на пропасть. Зайди как-нибудь, полюбуйся. Раньше ты очень любила там находиться». «Спасибо, обязательно». Герцог двинулся вперед, а я шла за ним след в след, чтобы не застрять в сугробе. Снег был мокрым и липким. Если нога увязнет в таком, выбраться будет очень сложно. Скорее всего, даже придется попрощаться с сапогом. Мы обогнули правое крыло замка. За ним оказалась большая деревянная постройка, стоящая чуть поодаль, и небольшая территория, огороженная штакетником. «Что это, Дрейк?» «Сарай. Твои родители, а потом и ты, когда-то держали горных быков. Что случилось потом?» «Содержание горных быков довольно дорогое, но еще дороже стоит работа фермера, который за ними следит. Эти быки очень агрессивны, и работа с ними смертельно опасна. Так что животных пустили на убой, а мясо продали в один известный ресторан Фиереса». «Это сделала я?» «Да, несколько лет назад». «Кто же был тем фермером, который решился на такую работу?» «Охотник Габар», — выдержав минутную паузу, ответил Дрейк. «Я говорил это тогда и скажу сейчас. Не стоит тебе с ним поддерживать такие близкие отношения, подозрительный он. Знаешь, Габар — единственный человек, которого быки беспрекословно слушались. Это как минимум пугает, как максимум заставляет задуматься. Может, он просто знает какой-то секрет, вот и все. Я пожала плечами. «Ну а что, вполне логично. На Земле, например, тоже есть конюхи, которые способны укротить самых спесивых жеребцов, которые никому другому не даются. Хотелось бы верить, что так оно и есть. Что ты хочешь этим сказать? Я остановилась перевести дух. За сараем земля резко пошла вверх, и теперь идти стало немного труднее. Герцог вернулся назад, поравнялся со мной и подал руку. Я ухватилась за нее, и мы двинулись дальше. «Ничего, дорогая, просто будь осторожнее. Не стоит верить всем подряд». Я ничего не ответила. Да и что могла сказать? Мне ведь и самой верить нельзя, хотя бы потому, что я вовсе не его дорогая. Уже через несколько минут мы оказались на краю скалы. Вид отсюда был просто завораживающий. Дна пропасти видно не было из-за сильного снегопада, да и горизонт разглядеть было невозможно. Если встать у самого края скалы и смотреть вперед, можно на мгновение почувствовать себя так, словно ты один во всем мире. Я стояла так долго. Дрейк был где-то позади. Не мешал, не разговаривал. Но он не любовался видами, просто задумчиво смотрел себе под ноги. Что ж, не всем дано понимать красоту природы. Меня же за несколько минут, что находилась на краю скалы, наполнили самые позитивные эмоции. Радость, восторг и одновременно грусть, но не та, от которой хочется плакать, а та, которая помогает двигаться вперед, вдохновение. Мою медитацию прервало рычание за спиной. Рык раздался сначала тихо, потом чуть громче, а после перешел в леденящий душу вой. Похолодев от страха, я медленно обернулась, нашла взглядом герцога, а потом увидела и источник звука. Огромный волк серого окраса с горящими пламенем глазами смотрел прямо на Дрейка. Он и стоял всего в метре от него, скалился, готовился к нападению. «Дрейк!» — дрожащим от ужаса голосом позвала я, пятясь. Оступилась, и только чудом я успела дернуться вперед, избежав падения в пропасть, и замерла, боясь пошевелиться. «Альмира, не шевелись!» «Да я и не собиралась!» «Откуда он взялся?» «Не знаю, стой неподвижно, он уйдет. «Не уйдет. Я видела в глазах животного дикий, неконтролируемый голод.